Недаром милосердным Богом пугливой птичка создана. Спасенье верного залогом ей робость чуткая дана. И нет для бедной пташки проку в свойстве с людьми, с семьей людской. Чем ближе к ним, тем ближе к року, не сдобровать под их рукой. Вот птичку девушка вскормила от первых перышек с гнезда, взлелеяла ее, взрастила и не жалела, не щадила для ней ни ласки, ни труда. Но как с любовью тревожной ты, дева, не пекись о ней, наступит день, день непреложный, питомец твой неосторожный погибнет от руки твоей.